Второе. Анна Петровна Керн интересна для биографов Пушкина по многим основаниям. Она внушила поэту, правда, скоро приходящее, но необыкновенно пылкое и страстное чувство. Ей посвящено одно из самых известных и прославленных лирических стихотворений поэта. Она оставила весьма интересные воспоминания о Пушкине. До нас дошли его письма, адресованные к ней. Последнее обстоятельство особенно важно. Пушкин писал ко многим женщинам, которых любил, но почти все они утаили от современников и потомства эту драгоценную корреспонденцию. А Керн заботливо сберегла ту часть, которая пришлась на ее долю. Живой голос поэта долетает до нас, и мы имеем возможность судить по этому, правда, почти единственному, но зато весьма яркому образчику, как говорил Пушкин с женщиной, которую любил и сердце которой желал покорить. Нет никакой нужды приводить здесь строки стихотворения «Я помню чудное мгновенье». Все знают их наизусть. Эта чудесная лирическая пьеса бесчетное число раз перекладывалась на музыку, и потому, к несчастью, звучит нынче несколько пошло, как всякий чересчур популярный романс. Но комментарий к этим стихам неизбежно должен разрастись в особую главу из биографии Пушкина. И мы имеем возможность составить эту главу, пользуясь почти исключительно собственными словами Анны Петровны Керн и самого поэта. Воспоминания Керн о Пушкине, в общем, весьма правдивы и искренни. Самое большее она позволила себе кое-какие умолчания в наиболее щекотливых пунктах. Винить ее за это не приходится, тем более что внести соответственные поправки не представляет особого труда. Анне Петровне Керн шел 27-й год, когда она приехала в Тригорское. В ее жизни уже имели место многочисленные увлечения и ошибки, ореол скандала окружал ее голову. Она родилась в Орле, в доме своего деда Ивана Петровича Вульфа. Ее мать, Екатерина Ивановна, приходилась сестрой первому мужу Осиповой и сама была замужем за Петром Марковичем Полторацким. Будущая мадам Керн получила довольно беспорядочное воспитание. Родные с материнской линии лелеяли и баловали ее. Напротив, отец, человек беспокойный, самодур и прожектор, много мудрил над нею. «Батюшка начал воспитывать меня еще с пеленок», — рассказывала она впоследствии, «и много я натерпелась от его методы воспитания. Он был добр, великодушен, остроумен по-вольтеровски, достаточно по-тогдашнему образован и весь проникнут учением энциклопедистов. Но у него было много забористости и самонадеянности, побуждавших его к капризному своеволию над всеми окружающими. Оттого и обращение со мною доходило до нелепости. Об Анне Петровне Керн смотри статью Мадзалевского в собрании сочинений Пушкина под редакцией Венгерова, том 3, страница 585. Детство Анны Петровны прошло частью в Лубнах Полтавской губернии, где ее отец состоял уездным предводителем дворянства, частью в Бернове, Тверском поместье Вульфов. Здесь еще совсем маленькой девочкой она познакомилась и очень близко сошлась с Прасковьей Александровной и с ее старшей дочерью Анетой Вульф, своей ровесницей. «Анна Николаевна не была так резка, как я», — вспоминала Анна Петровна. «Она была серьезнее, расчетливее и гораздо меня прилежнее. Но я была горячее, даже великодушнее в наших дружеских излияниях». За девочками ходила в течение нескольких лет одна и та же гувернантка, мадемуазель Бенуа, выписанная из Англии. «Родители мои и Анны Николаевны, — рассказывает Анна Петровна Керн, — поручили нас в полное ее распоряжение. Никто не смел мешаться в ее дело, делать какие-либо замечания, нарушать покой ее учебных занятий с нами и тревожить ее в мирном приюте, в котором мы учились. Учение шло, разумеется, по-французски, и русскому языку мы учились только в течение 6 недель во время вакаций, на которые приезжал из Москвы студент Мерчанский. Чтение романов рано сделалось любимым развлечением обеих девушек. У нас была маленькая библиотека с госпожою Жан-Лис, Дюкре Дюмениль и другими тогдашними писателями. Встречая в читанном скабрезные места, мы оставались к ним безучастны, так как эти места были нам непонятны. Мы воспринимали из книг только то, что понятно сердцу, что окрыляло воображение, что согласно было с душевной нашей чистотой, соответствовало нашей мечтательности и создавало в нашей игривой фантазии поэтические образы и представления. Педагогическая система мадемуазель Бенуа дала достойные плоды. В Анне Николаевне Вульф безудержно развилась истерическая сентиментальность, а Анну Петровну инстинкты более здоровой и пылкой натуры увлекли впоследствии далеко по дороге галантных похождений. В середине 1812 года Полторацкий взял дочь обратно к себе в Лубны. Здесь образование ее было совсем заброшено. В Лубнах я прожила в родительском доме до замужества, учила братьев и сестер, мечтала о рощах и за книгами, танцевала на балах, выслушивала похвалы посторонних и порицания родных и вообще вела жизнь довольно пошлую, как и большинство провинциальных барышень. Батюшка продолжал быть строгим со мною, и я девушкой его так же боялась, как и в детстве. Непосредственно из-под родительской фирулы Анна Петровна вышла замуж. Ей было тогда всего 17 лет. Она не знала ни людей, ни жизни. Отец избрал для нее жениха, не спрашивая ее мнения и не заботясь об ее чувствах. Тогда стоял у нас егерский полк, и офицеры его, и даже командир, старик Экельн, были моими поклонниками, но родители мои не находили никого из них достойным меня. Но явился дивизионный генерал Керн, начальник дивизии, в которой состоял тот полк, и родители нашли его достойным меня, стали поощрять его поклонения и старческие ухаживания, столь невыносимые, и сделались со мною ласковы. От любезничаний генеральских меня тошнило, я с трудом заставляла себя говорить с ним и быть учтивою, а родители все пели хвалы ему. Имея его в виду, они отказывали многим, искавшим моей руки, и ждали генеральского предложения с нетерпением. Ожидание их продолжилось недолго. Вскоре после знакомства генерал Керн прислал ко мне одну из живших у нас родственниц с просьбой выслушать его. Зная желание родителей, я отвечала ему, что готова его выслушать, но прошу только недолго и немного разговаривать. Я знала, что судьба моя решена родителями, и не видела возможности изменить их решение. Передательницу генеральского желания я спросила, а буду я его любить, когда сделаюсь его женой? Она сказала «да» и ввела генерала. «Не противен ли я вам?» — спросил он меня, и, получив в ответ «нет», пошел к родителям и сделался моим женихом. Его поселили в нашем доме и заставили меня почаще быть с ним, но я не могла преодолеть отвращение к нему и не умела скрыть этого. Он часто высказывал огорчение по этому поводу и раз написал на лежащей перед ним бумаге: «Две горлицы покажут тебе мой хладный прах». Я прочла и сказала: «Старая песня». «Я покажу, что она будет не старая!» — вскричал он и хотел еще что-то продолжать, но я убежала. Меня за это сильно распекли. Батюшка сторожил меня, как евнух, ублажая в пользу противного генерала, и следил за всеми, кто мог открыть мне глаза на предстоящее супружество. Он жестоко разругал мою компаньонку за то, что она говорила мне часто: «несчастная», и он это слышал. Он употреблял всевозможные старания, чтобы брак мой не расстроился, и старался увенчать его успехом. Я венчалась с Керном 8 января 1817 года в соборе. Все восхищались, многие завидовали. А я тут, кстати, замечу, что бивак и поле битвы — не такие места, на которых вырабатываются мирные семейные достоинства, и что боевая жизнь не развивает тех чувств и мыслей, какие необходимы для семейного счастья. Ермолай Федорович Керн был во многих отношениях не пара для своей юной жены. Ему стукнуло уже за 50. Типический строевой военный тех времен, настоящий полковник Скалозуб, счастливо дослужившийся до генеральского чина. Он был неумен, грубоват и даже недобродушен. Семейная жизнь бедной Анны Петровны испортилась с первых же шагов, и даже рождение старшей дочери Екатерины не могло примирить ее с мужем. Несколько месяцев спустя в жизни ее произошло знаменательное событие. Александр I, делавший в Полтаве смотр войскам, танцевал с нею на балу в дворянском собрании, сказал ей несколько комплиментов и приглашал приехать в Петербург. Император, знавший толк в женщинах, находил Анну Петровну очаровательной и сравнивал ее с королевой Луизой Прусской. В течение 2 последующих лет Анна Петровна довольно много разъезжала, побывала в Киеве, в Москве, в Липецке и в начале 1819 года попала в Петербург, куда муж ее, имевший неприятности по службе, отправился хлопотать перед начальством. «Я приехала в Петербург, — рассказывает она, — с мужем и отцом, который, между прочим, представил меня в дом его родной сестры Олениной. Тут я встретила двоюродного брата моего, Полторацкого, с сестрами которого я была еще дружна в детстве. Он сделался моим спутником и чичероне в кругу незнакомого для меня большого света. Мне очень нравилось бывать в доме Олениных, потому что там не играли в карты, хотя там и не танцевали по причине траура при дворе, но зато играли в разные занимательные игры и преимущественно в шарады. На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его. Мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались, и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие. Не помню, за какой-то фант Крылова заставили прочитать одну из его басен. Он сел на стул посредине залы, мы все столпились вокруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего «Осла». И теперь еще мне слышится его голос, и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес: «Осел был самых честных правил». В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры. И когда я держала корзинку с цветами, Пушкин вместе с братом Александром Полторацким подошел ко мне. Я нашла это дерзким и ушла. После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, без чинов. За ужином Пушкин уселся с братом позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами. Потом завязался между ними шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады. Спроси у мадам Керн, хотела бы она попасть в ад?» Я отвечала серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Но как же ты теперь, Пушкин?» — спросил брат. Пушкин ответил: «Я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины». Скоро ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала, и брат сел со мной в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами. Весной того же года генерал Керн получил служебное назначение в Дерпт. Жена должна была последовать за ним. Семейные отношения все более и более ухудшались. Бедная Анна Петровна томилась, скучала и тосковала. Еще в Лубнах она успела влюбиться в какого-то егерского офицера, которого в откровенных письмах к своей тетке Полторацкой она называла то «шиповник», то «иммортель». С ним она встречалась всего несколько раз, но душу его сразу узнала по глазам, и с тех пор он часто вспоминался ей. К тому же она вновь забеременела, что приводило ее в отчаяние. «Я и прежде говорила, — пишет она тетке, которая по летам годилась ей в подруги, — что не хочу иметь детей. Для меня ужасна была мысль не любить их, и теперь еще ужасно. Вы также знаете, что сначала я очень желала иметь дитя. И потому я имею некоторую нежность к Катеньке, хотя и упрекаю иногда себя, что она недовольно велика. Но этого, то есть ожидаемого ребенка, все небесные силы не заставят меня полюбить. По несчастью, я такую чувствую ненависть ко всей этой фамилии, это такое непреодолимое чувство во мне, что я никакими силами не в состоянии от него избавиться». В конце лета 1820 года Керн был назначен начальником дивизии в Старый Быхов около Могилева. «Это будет очень близко от вас», — восклицает Анна Петровна, адресуясь к тетке. «Но не знаю, почему это меня не радует. Я чувствую, что не буду истинно счастлива, как только тогда, когда я буду в состоянии законным образом отдать ему, то есть и Мартелю, мою любовь, иначе самое его присутствие не сделает меня счастливую, как только наполовину. Все поздравляют моего дорогого муженька, и он сказал мне, что мы поедем в дивизию к 1 сентября. Оттуда он отправится в Петербург, а я, если вы мне позволите, приеду к вам. Я думаю, что со мной ничего счастливого уже случиться не может, и потому сначала эта весть не принесла мне ни малейшего удовольствия. А теперь, обдумав, вижу, что в сентябре могу вас обнять, и эта мысль приводит меня в трепет от восхищения. Что может быть горестнее моего положения, жалуется она в одном из следующих писем. Не иметь около себя ни души, с кем бы могла излить свое сердце, поговорить и вместе поплакать. Несчастное творение я. Сам всемогущий, кажется, не внемлет моим молитвам и слезам. к умножению моих печалей вы ничего не отвечаете на мои письма, и я не знаю, найду ли я подле вас отраду в удовольствии вашем видеть меня. Я уже вам сказывала, что не сомневаюсь в собственной особе вашей, но желала бы, чтобы папенька и маменька столько имели бы удовольствия меня видеть, сколько я почитаю блаженством быть у них, и хотя этим вознаградили меня за все претерпенные горести в разлуке с ними. Маменька со своим чувствительным сердцем очень может судить о мучительном моем положении. Пусть только вспомнит свое состояние, когда она оставляла своих родителей. С нежно любимым мужем, с милыми детьми, в цветущем состоянии, что способствовало ежеминутно делать жизнь ее спокойную и приятную. Возьмите теперь противоположность моего состояния. С таким же чувствительным сердцем, обремененным всеми возможными горестями, должна проводить дни мои, оставлена всею природою, с тем человеком, который никогда не может получить моей привязанности, ни даже уважения. Он обещал отпустить меня к вам, по усиленным просьбам моим, вскоре по приезде в Старый Быхов. Теперь опять отговаривается и хочет, чтобы я пробыла там до отъезда его в Петербург, что не прежде будет, как в конце октября. Ему нужды нет, что я буду делать во время его разъездов одна с ребенком в этом несчастном городе, и как потом я в холод и колоть поеду в октябре. Но я настаю, чтобы ехать, как прежде сказано, и ежели он эгоист, то я вдвое имею право быть оной, хотя для тех, которым моя жизнь и благополучие еще дороги. Впрочем, это последнее время совсем заставило меня потерять терпение, и я бы в ад поехала, лишь бы знала, что там его не встречу. Вот состояние моего сердца. В конце концов, Анне Петровне удалось таки вырваться от мужа и переехать к родителям и в Лубны. Она провела в Полтавской губернии несколько лет. Мы не знаем, пришлось ли ей сблизиться с ее иммортелем, но в 1824 году она явно для всех уже была возлюбленной Аркадия Гавриловича Родзянко, полтавского помещика, эротического поэта и приятеля Пушкина. Родзянко служил в молодости на военной службе в гвардии и имел случай познакомиться с Пушкиным в Петербурге. Одно время их отношения грозили испортиться. В 1820 году, незадолго до ссылки поэта, Родзянко написал на него эпиграмму, отзывавшую политическим доносом. Но к 1824 году все эти старые счеты были уже позабыты. Родзянко, стихотворец, весьма посредственный, был усердным поклонником таланта Пушкина и сообщил свой энтузиазм Анне Петровне, которая с замирающим сердцем читала «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Братьев-разбойников» и первую главу Евгения Онегина. Кроме того, Анна Петровна аккуратно переписывалась с Анной Николаевной Вульф и от нее узнала о приезде Пушкина в Михайловское. Немного спустя Анна Николаевна сообщила своей кузине, что Пушкин до сих пор помнит встречу в доме Олениных, которая оставила в нем глубокое впечатление. Таким образом, мимолетно завязавшееся знакомство возобновилось на первых порах еще заочно. Вскоре Родзянко послал Пушкину поклон через ту же Анну Николаевну. Поэт в виде ответа отправил ему следующее письмо. «Милый Родзянко, твой поклон меня обрадовал. Не решишься ли ты, так как ты обо мне вспомнил, написать мне несколько строчек, они бы утешили мое одиночество. Объясни мне, милый, что такое АПК, которая написала много нежностей обо мне своей кузине. Говорят, она примиленькая вещь, но славные лубны за горами. На всякий случай, зная твою влюбчивость и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю, дело твое сделанным или полусделанным. Поздравляю тебя, мой милый. Напиши на это все элегию или хоть эпиграмму. Полно врать. Поговорим о поэзии, то есть о твоей. Что твоя романтическая поэма «Чуб»? Злодей, не мешай мне в моем ремесле, пиши сатиры хоть на меня, но не перебивай мне мою романтическую лавочку. Кстати, Боротынский написал поэму «Не прогневайся» про чухонку. И эта чухонка, говорят, чудо как мила, а я про цыганку. Каков? Подай же нам скорее свою чубку. Ай да Парнас, ай да героини, ай да честная компания, воображаю, Аполлон, смотря на них, закричит: «Зачем ведете мне не ту?» А какую же тебе надобно, проклятый Феб? Гречанку? Итальянку? Чем их хуже чухонка или цыганка? Одна? То есть оживи лучом вдохновения и славы. Если А.П. так же мила, как рассказывают, то верно, она моего мнения. Справься с ней об этом. Переписка, том 1, страница 157. Письмо было передано Анне Николаевне для пересылки в Лубны, незапечатанным. И она, конечно, не удержалась и прочитала его, и даже сочла своим долгом собственноручно зачеркнуть неприличную фразу, после чего отправила письмо по назначению. Немало времени понадобилось тяжелому на подъем Родзянке, чтобы раскачаться для ответа. Да и то Анна Петровна должна была побудить его. Письмо к Пушкину от 10 мая 1825 года написали они вместе. «Виноват, сто раз виноват перед тобой, любезный, дорогой мой Александр Сергеевич, не отвечая 3 месяца на твое неожиданное и приятнейшее письмо. Излагать причины моего молчания и не нужно, и лишне. Лень моя главную тому причиною. И ты знаешь, что она никогда не переменится, хотя Анна Петровна ужасно как моет за это выражение мою грешную головушку. Но, невзирая на твое хорошее мнение о моих различных способностях, я становлюсь в тупик в некоторых вещах и, во-первых, в ответе к тебе. Но сделай милость, не давай воли своему воображению и не делай общее моей неодолимой лени. Скромность моя и молчание в некоторых случаях должны стоять вместе обвинителями и защитниками ее. Я тебе похвалюсь, что благодаря этой же лени я постояннее всех амадисов и польских, и русских. Итак, одна трудность перемены и искренность моей привязанности составляют мою добродетель. Следственно, — говорит Анна Петровна, — немного стоит добродетель ваша, а она соблюдает молчание, знак согласия и справедливо. Скажи, пожалуй, что вздумалось тебе так клепать на меня? За какие проказы? За какие шалости? Но довольно, пора говорить о литературе с тобой, нашим корифеем. Далее рукой Анны Петровны Керн. В середине письма: «Ей-богу, он ничего не хочет и не намерен вам сказать, насилу упросила. Если бы вы знали, чего мне это стоило, самой безделки, придвинуть стул, дать перо и бумагу и сказать: пишите. Да спросите, сколько раз повторить это должно было. Repetitio est mater studiorum. Повторение мать учение. Зачем же во всем требуют уроков, а еще более повторений, продолжает Родзянка. Жалуюсь тебе, как новому Оберону, отсутствующий, ты имеешь гораздо более влияние на ее, нежели я со всем моим присутствием. Письмо твое меня гораздо более поддерживает, нежели все мое красноречие. А чья вина? Вот теперь вздумала мириться с Ермолаем Федорычем. Снова пришло давно остывшее желание иметь законных детей, и я пропал. Тогда можно было извиниться молодостью и неопытностью, а теперь чем? Ради Бога, будь посредником. Рукою Анны Петровны Керн. Ей-богу, я этих строк не читала, но заставила их прочесть себе 10 раз. Тем-то Анна Петровна и очаровательнее, что со всем умом и чувствительностью образованной женщины она изобилует такими детскими хитростями. Ну, прощай, люблю тебя и удивлюсь твоему гению, и восклицаю: о, Пушкин, мотор-расточитель, даров поэзии святой и молодежи удалой, гиерофант и просветитель, любезный женщинам творец, певец разбойников, цыганов, безумцев, рыцарев, русланов, скажи, чего ты не певец? Моя поэма «Чуйка» скончалась на тех отрывках, что я тебе читал, а 2 новые сатиры пошлю в марте напечатать. Аркадий Родзянко. Переписка, том 1, страница 213 и следующие. Пушкин ответил стихами, как с ним часто случалось, когда он писал к поэтам. Мы не знаем, были ли отосланы эти стихи к Родзянке. Анна Петровна получила их из рук самого Пушкина в Тригорском. «Ты обещал о романтизме, о сем парнасском афеизме потолковать еще со мной, полтавских муз поведать тайны, а пишешь лишь о ней одной. Нет, это ясно, милый мой, нет, ты влюблен, Пирон Украины, ты прав, что может быть важней на свете женщины прекрасной? Улыбка, взор ее очей дороже злата и честей, дороже славы разногласной. Поговорим опять о ней. Хвалю, мой друг, ее охоту, поотдохнув, рожать детей, подобных матери своей. И счастлив, кто разделит с ней сию приятную заботу. Не наведет она зевоту. Дай бог, чтоб только Гименей меж тем продлил свою дремоту. Но не согласен я с тобой. Не одобряю я развода. Во-первых, веры долг святой, закон и самая природа. А во-вторых, замечу я, благопристойные мужья для умных жен необходимы. При них домашние друзья иль чуть заметны, иль незримы. Поверьте, милые мои, одно другому помогает, и солнце брака затмевает звезду стыдливую любви. Общий тон и письма Пушкина, и приведенного стихотворения довольно нескромны. Об Анне Петровне Керн он говорит словами, не показывающими особенного уважения к ней. В его глазах это была молоденькая хорошенькая генеральша, полуразведенная жена смешного и старого мужа, легкая, почти бесспорная добыча первого встречного обольстителя. Но вот Анна Петровна появилась перед ним воочию, и перемена наступила с волшебной быстротой. Воображение вспыхнуло и осветило женщину всем блеском своих многоцветных огней, похожих на огни фейерверка. Гений чистой красоты проглянул под довольно банальными чертами легкомысленной барыни. Это преображение длилось очень недолго, и огни вскоре погасли, распространяя дым и копоть, но в течение нескольких месяцев поэт находился всецело под обаянием, если не Анны Петровны, то того образа ее, который он сам себе создал.